Но что бы там ни решил император, суть проблемы заключается в том, что он пошел против негласного закона нашего мира, продолжила свои размышления женщина, поднимаясь по ступеням башни. И вот итог, в этот раз, своего героя получили монстры проклятого леса. Причем очевидно, что некое божество было разгневано всерьез, и вместе с героем прибыла целая орда даже не варваров, а настоящих зверей в человечьем обличье. На этой фразе комендант невольно вспомнил рассказ, который она, вначале, посчитала бредом. Он описывал торжественный ужин в Восточном форте, проведенный в честь первых избранников богов, которые вышли из проклятого леса. Это был маленький отряд, состоящий из очень сильных подростков. И к этим подросткам вначале даже относились, как к детям. Но на этом ужине, эти детишки устроили настоящую попойку, в конце которой, они завязали глаза единственной девушке из своего отряда, и заставили ее отгадывать, чей именно член был засунут ей в рот. Как они объяснили позже, в их мире, это весьма популярное шоу, которое с удовольствием смотрят миллионы. Именно после этого события весь этот зверинец и выслали в Северный форт. Ведь семья женщины, которая сейчас поднималась по ступеням тюремной башни, всегда служила в самых отдаленных захолустьях. А, как известно, именно в такой глухомане зачастую и служит неуправляемый сброд. И, именно среди этого неуправляемого сброда, женщина и повстречала нового короля-монстра. Этим королем оказался некий парень, который, на фоне остальных, выглядел белой вороной. Он выделялся из стада пригнанных животных своей манерой речи, поведением и отношением к окружающим. Но тогда, комендант списал эту странность на его благородное происхождение. Так как на героя, а уж тем более, на легендарного короля-монстра, мальчишка откровенно не тянул. Он просто слонялся бесцельно по форту, да заглядывался на эльфийку. При этом, женщину больше смущало именно поведение эльфийки, а не мальчишки, которому просто не повезло по жизни, и он оказался в одной компании со свиньями. Так что же смутило женщину в поведении Сирен? Судите сами. Речь, прежде всего, идет об эльфийке, которая прожила уже не одно столетие, пусть она и все еще красива, даже по меркам своего народа. И эта женщина, которая уже далеко не девочка, вдруг начинает тянуться к мальчишке, который, даже внешне, все еще похож на ребенка. При этом, надо учесть тот факт, что семья Сирен нуждалась в весьма сильном защитнике, а мальчишка был явно слаб, и вряд ли бы он смог защитить семью, которую уже почти полностью истребили, в очень кровавой войне. По сути, был только вопрос времени, когда убийцы придут за Сирен и ее племянницей. Иными словами, в то время, как существование всей семьи герцогини было поставлено под угрозу, эта взрослая женщина вдруг начинает проявлять интерес к ребенку, который совершенно не способен ее защитить. Словно бы она смогла разглядеть в этом мальчишке нечто такое, чего не смогла разглядеть комендант. Ведь безрассудная любовь тут была исключена. Женщина лично напомнила Сирен о бедственном положении ее семьи и посоветовала приглядеться к графу Тацуе. А та лишь сказала, что твердо уверена в том, что делает, и попросила зачислить мальчишку в ее отряд. «Монстр монстра видит издалека», усмехнулась своим воспоминанием комендант, перефразировав известную поговорку. После чего, она остановилась у двери, за которой находилась комната нового короля-монстра. «Если бы я тогда смогла понять сущность этого мальчишки, то, возможно, все бы сложилось по-другому. Ведь сотни людей погибли только из-за того, что новому королю-монстру понадобилась жизнь самозваного героя. Да я бы никогда не стала защищать этого самозванца. Стоило только попросить меня, и я бы лично отдала этого самозваного героя на растерзание волкам. Кому вообще сдалось все это стадо, которое ко мне пригнали из Восточного форта, и его потомство?» Сокрушенно покачав головой, комендант продолжила свое восхождение к последнему этажу, на котором поселилось бессмертное и жуткое божество. Том 3, глава 6. Наивная девушка и расчетливая женщина. Всегда запертая дверь комнаты, расположенной на последнем этаже тюремной башни, сегодня была приоткрыта. И комендант, собиравшаяся было подняться до последнего этажа, а потом спуститься вниз, нерешительно замерла. С одной стороны, женщину съедало любопытство, требующее от нее заглянуть внутрь комнаты. С другой, был суеверный ужас, буквально кричащий о том, что все это закончится бедой. В конце концов, женщина протянула руку к дверной ручке, дабы плотно захлопнуть приоткрытую дверь и спуститься вниз. «Тебе все равно когда-нибудь придется встретиться со мной», — раздался из комнаты женский голос. «Так не лучше ли нашу встречу провести именно здесь и сейчас, а не на поле боя или у подножья эшафота?» Комендант отдернула руку от дверной ручки, словно та была накалена до бела. Но затем, собравшись с мыслями, она все же распахнула дверь и вошла в комнату, в которой не было ничего и никого. «Подымайся на крышу», — услышала она все тот же женский голос, который раздался из открытого люка. А пока комендант поднималась на крышу, другой герой этой истории весьма неприветливо смотрел на белобрысого парня и его двухголового волка. «Я удивлен», — вместо приветствия, — сказал некромант, при этом, не став больше ничего пояснять. «Освободи ее», — также не стал тратить время на любезности белобрысый парень и указал на Лина. Но в ответ на это требование, некромант лишь иронично хмыкнул. «Никогда не думал, что окажусь героем детской сказки», — признался он. «Злой колдун посадил на цепь красивую девушку, которую пришел спасать красивый блондин с белым волком за спиной. Чувствую, что этот эпос обрастет немыслимыми подробностями и проживет тысячелетия. А может и не проживет, если я тебя сейчас убью. Не смей его трогать», — подала голос Лина, которая была удивлена не меньше некроманта. «Он пришел». Не могла она поверить своим глазам, смотря на блондина. «Он и в самом деле пришел за тем, чтобы спасти меня. О!» Между тем, еще сильнее удивился некромант. «Лина, а ты помнишь, зачем ты вообще пришла ко мне? Разве не в поисках союзника, который бы тебе помог уничтожить все живое? И в числе этих живых ты хотела убить и своего спасителя?» «Все было не так», — поспешила уйти в отказ девушка. «Ну, как же?» — удивился злой колдун и щелкнул пальцем. В тот же миг, по импровизированному тронному залу пронесся голос Лина. «Я хочу уничтожить все живое. Хочу убить всех. У меня все записано», — пояснил свое странное колдовство некромант. «Все было не так», — запаниковала девушка, голос которой дрогнул. «Я имела в виду совсем другое тогда. Хватит разыгрывать этот дешевый спектакль», — прервал этот разговор белобрысый парень. «Куда? Ты отлично знаешь, что Лина всего лишь глупая шлюха, которая уже давно не дружит с головой. Вчера она хотела убить всех, сегодня она хочет трахнуться со всеми, а завтра она будет ныть, что ее никто не понимает. Так чего ты пытаешься добиться, вытягивая из этой шлюхи очередное бредовое признание, которое не имеет никакого значения для меня? Она всего лишь девушка для секса, которую я буду трахать до тех пор, пока не найду для себя более достойную женщину. Вот и все. Да и пришел я к тебе не только из-за нее». Видимо, некромант ожидал совершенно иных слов от благородного рыцаря, который пришел спасти свою возлюбленную. Поэтому он несколько смутился и озадаченно почесал подбородок. Молчала Элина. «Получается, что мы начали разговор немного не с того. В конце концов», — предположил злой колдун, — «что же ты хотел предложить мне на самом деле, и почему я должен освободить Лина?» «У нас с тобой общий враг», — ответил благородный рыцарь. «Поэтому мы бы хотели заключить с тобой союз против него. А в качестве жеста доброй воли и укрепления доверия между нами, ты отдашь мне Лина. А под общим врагом ты имеешь в виду?» Тут некромант замолчал, дав возможность белобрысому парню назвать имя ненавистного вражины. Что белобрысый сделал? «Маджиму Такахиру». Озадачился некромант, услышав незнакомое имя. «А это еще кто такой? Ты его разве не помнишь?» – удивился спаситель Лина. «Он, в одиночку, разгромил твою армию. Это сейчас главная новость в Альянсе. Да откуда мне вообще знать его имя?» Лишь недовольно пробурчал некромант, поняв, о ком идет речь. «У меня и так голова болит от множества вещей, которые я должен лично контролировать. К тому же, мне важна его сверхспособность, а не имя. Так что достаточно и того, что я помню его внешность. А мне главное, что ты понял, о ком я сейчас говорю», — ухмыльнулся белобрысый парень, почувствовав, что переговоры почти удались. «Ну что, ты согласен, в обмен на нашу помощь, отпустить Лина, а ты выступаешь от лица, кого?» — уточнил некромант, уже порядком подуставший от придурка, из которого приходится вытягивать каждое слово. «От лица Тацуи», — ответил придурок, раздраженный идиотом, который вообще ничего не знает и никого не помнит. «И ты хочешь вернуть Лина в тот отряд, где вы ее трахали всей толпой?» — задал еще один вопрос некромант. «Этого больше не будет», — уверенно заявил парень. «Я не собираюсь делить свою подстилку с кем-то еще». С трудом сдержав свой смех, злой колдун развел руками. «Ну, помощь Тацуи мне нужна», — с грустью признался он. «Не буду отрицать того факта, что со столь грозным врагом мне в одиночку не справиться. Но давай сделаем так, мне сегодня надо все обдумать, а завтра я передам через тебя письмо Тацуе. После чего ты уйдешь вместе с Лина. Пиши сообщение сейчас, потребовал белобрысый парень. А мне лень сейчас что-то делать, вдруг заортачился некромант. Так что ты будешь ждать утра, либо в отдельной комнате, либо за воротами моего форта. Выбирай. Разумеется, благородный рыцарь выбрал первый вариант. После чего он гордо удалился в отведенную ему комнату. А некромант лишь повернулся к Лина и задал ей весьма простой вопрос. Ты действительно веришь в то, что Тацуя отдаст свою любимую игрушку этому идиоту? Сакагами заставит его это сделать, уверенно ответила Лина, назвав своего спасителя по имени. А чего бы вдруг Сакагами ссориться с Тацуей и заставлять его что-то делать, удивился некромант. Ты же слышала его, он не любит тебя, ему просто нравится тебя трахать. Он сказал лишь то, что хотел услышать ты, мысленно выкрикнула Лина. Наивная дура, которая уже давно потеряла свои мозги, искренне пожалел девушку-некромант, так и не дождавшись ответа. А в другой крепости, на крыше тюремной башни, сидели две женщины. «Помоги мне отгадать одно слово», — обратилась за помощью к своей собеседнице одноглазая блондинка. «Как называется отгороженный участок земли, в котором содержат животных?» «Загон», — тихо ответила комендант, сидящая от блондинки на весьма почтительном расстоянии. «Да», — кивнула блондинка. «Точно, загон. А как называется специально отведенная территория, где проживают остатки коренного населения?» «Резервация», — ответила комендант. «Какие интересные слова», — с улыбкой начала философствовать Блеция. «Вроде бы и звучат, и пишутся по-разному, но смысл у них один и тот же. Специально отведенная территория под скот. Впрочем, если в качестве примера взять мой лес, то в нем и живут животные, в основном. Ведь глупо спорить с тем фактом, что огненные волки или виверны не блещут интеллектом. Но все же, как бы ты назвала мой лес, загоном или резервацией?» Почувствовав в этом вопросе некий подвох, комендант решил отмолчаться. «Я создала свой лес для защиты своих детей», вновь заговорила блондинка, так и не дождавшись ответа. «Он был огромен, и он ни для кого не был тюрьмой. Каждый мой ребенок был волен уйти из этого леса куда угодно. Но постепенно мой лес обнесли забором, построили форты и принялись убивать детей, которые решились покинуть свой дом. Твои дети – это страшенные монстры, которые жрут людей», не выдержала этого лицемерия комендант. «Да, да, да», не стала спорить с женщиной Блеция. «Защищаться – это право каждого. Да и к тому же, мои дети и друг друга жрут. Я же не отрицаю, что они животные. Но с другой стороны, мои дети – это единственные существа, которые были рождены в этом мире, они появились незнамо откуда. Так не будет ли справедливым позволить им жить повсюду, а не только в моем лесу?» «Это нереально», — ответила комендант. «Как ты себе это вообще представляешь? Монстры будут жрать людей повсюду, а мы их и пальцем не сможем тронуть. А мы сделаем для вас резервацию», — предложила свой вариант Блеция. «Будете жить на каких-нибудь трех маленьких островах, а весь континент будет принадлежать нам, и никто никого не будет жрать. То, что ты предлагаешь, абсурдно», — вспылила комендант, поняв, какой план вынашивает создание, сидящее рядом с ней. «Почему же?» – удивилась Блеция. «Когда были сильны вы, никто из вас не спрашивал моих детей, хотят ли они жить в моем лесу. Вы не оставили им выбора. Причем, за тысячелетия существования этого леса, мои дети изменились. Ты ведь живешь рядом с ними. Так ответь честно, похожи ли они на животных, и если нет, то по какой причине они и дальше обязаны жить в этом загоне? Только потому, что они монстры. Никто их не принуждает вернуться обратно», пробурчала женщина, и сама неуверенная в своих словах. «Хм», задумалась Блеция. «Кота влюбилась в подслеповатого мальчика, и вряд ли мой лес будет пригоден для них в качестве дома. Им подходит жизнь в городе. Как думаешь, станут ли они, или их дети, объектом травли, если поселиться в одном из городов твоей империи или в одном из городов эльфов?» Комендант вновь ничего не ответила. «А еще у меня идут войны из-за перенаселения», продолжила свои рассуждения Блеция. «Мои дети уже живут чуть ли не на головах друг у друга, а выбраться из леса и расселиться по миру они не могут. Это тоже справедливо. Пусть меньше размножаются, коль перенаселение», пробубнила комендант. «И как ты себе это представляешь?» хмыкнула Блеция. «Мне им лекцию по планированию семьи читать или проводить принудительные кастрации? Мои дети сильны, они лучше приспособлены к условиям жизни в этом мире, а их потомство более многочисленное, чем ваши. Так, с какой стати, моим детям ограничивать себя в угоду слабым? Можешь ли ты назвать хоть одну причину, по которой родители должны ущемлять в правах своих детей, лишая их той или иной возможности, в угоду потомства слабых чужаков? По-моему, за будущее своих детей надо просто уметь бороться, а не ограничивать рождаемость. И если какой-то народ не способен постоять за себя или обеспечить достойную жизнь своим детям, то в этом виноват только лишь сам этот народ. Я поняла, к чему ты клонишь, на этот раз усмехнулась и комендант. У тебя появился герой, который уничтожил лишь один форт да убил самозванца, и ты возомнила себя всесильной. Ты считаешь себя этакой королевой, с целой кучей детей, которая достойна единолично и вечно править всем этим миром. Но если ты одна из тех, о ком я сейчас думаю, то ответь мне, сколько твоих сородичей было уничтожено героями за всю историю этого мира? Из чего ты решила, что твоих детей не перебьет очередной герой, который придет в следующем столетии? Твои вопросы весьма логичны, согласилась с доводами женщины Меблеция. Действительно, к следующему столетию все может измениться. Именно поэтому я никогда и не делала попыток самостоятельно возглавить своих детей и выйти вместе с ними из леса. Война и сражения – это вообще не моя стихия. Но даже если бы я и начала побеждать в той войне, которую начала сама, то тут же бы объявился герой. И пусть мне очень трудно представить свою смерть, ибо она вообще невозможна, но этот герой будет в состоянии уничтожить множество моих детей, сделав мой завоевательный поход абсолютно бессмысленным. Ведь я не хочу остаться в этом мире совершенно одна. Хотя, конечно, мне можно попытаться все начать сначала и вновь создать своего первого ребенка. Но где гарантия того, что и за ним не явится новый герой? Так и сидела бы ты в своем лесу вечность, не удержалась от гневного комментария комендант. Так вы сами вынудили меня выйти из леса. В том же тоне огрызнулась Блеция. Это же вы решили вторгнуться в мой лес и уничтожить всех моих детей. Хотя я терпеливо выжидала, когда этот мир изменится к лучшему и моим детям будет позволено расселиться по этому миру. И я никому из вас не мешала жить. Но какой выбор вы мне сейчас оставили? Если я сейчас просто остановлю эту войну и вновь уйду в свой лес, то где гарантия того, что через пару столетий вы вновь не захотите истребить всех моих детей? И где гарантия того, что через пару столетий очередной герой будет вновь сражаться на моей стороне? Как вообще прозвучат мои следующие слова для потомков Ката, Герберы, Розы или Лили? Когда-то у меня был шанс подарить вам этот мир целиком, но, увы, тогда я была излишне осторожной, да и людей пожалела. Поэтому из-за моей осторожности и моего гуманизма, вы сегодня и вынуждены умирать на очередной войне, которой никогда бы и не было, если бы я тогда пошла до конца. И я вполне допускаю, что для безродного скота, которым правит такая же скотина, как и они сами, подходит фраза: «Мы били их раньше, и сейчас побьем». Но я намерена решить эту проблему раз и навсегда, коль уж мне представился такой шанс, и губить следующее поколение своих детей на очередной бессмысленной войне, я не собираюсь. А если мальчишка не захочет участвовать в том безумии, которое планируешь ты? Задала свой следующий вопрос комендант. А я даже и не сомневаюсь в том, что он не захочет выслушать меня до конца, сделала неожиданное признание Блеция. Сейчас он всего лишь ребенок, которому забили голову какими-то бессмысленными идеалами, превратив их чуть ли не в аксиомы. И если он так и останется ребенком, то мне придется уйти в свой лес, ибо что-то делать и за что-то сражаться бесполезно. Но почему-то мне кажется, что и тебя не устраивает сложившееся положение вещей. Так давай вместе подумаем над вариантом, который бы устроил нас обеих, а затем попытаемся сделать из этого ребенка взрослого мужчину. Том 3, глава 7, девушка в темнице и девушка в спальне. И пока две взрослые женщины сидели на крыше тюремной башни и пытались до чего-то договориться, парень с янтарными глазами сидел на полу мрачного подземелья этой же башни. Здесь пахло сыростью и кровью. Почти ничего не было видно и все было обтянуто паутиной. Мало того, каменный пол был исцарапан когтями страшного монстра, который здесь обитал. Но парня все это не волновало. Тьму вокруг парня разгонял тусклый свет, источником которого было его собственное тело, а паутина, которой вроде бы было обтянуто все вокруг, нисколько не мешала незваным гостям дойти до хозяйки подвала. Да и сама хозяйка, измученная весьма болезненным лечением своих ног, сейчас спала непробудным сном. Возможно, именно по этой причине парень и сидел возле нее, перебирая измятые листки бумаги, которые лежали возле спящей хозяйки. При этом он едва сдерживал свой смех, который был бы совершенно неуместен в столь страшном месте. «Хозяин!» — вдруг раздался неуверенный женский голос за его спиной. «Как твое самочувствие?» — спросил у проснувшегося чудовища гость подвала. «Я совершенно здорова», — заверила его девушка, поднимаясь на ноги. И, в следующий миг, ее хозяин оказался в крепких женских объятиях. «Я по вам так соскучилась», — призналась необычная девушка, живущая в этом подземелье. «Вы так давно ко мне не заходили. Я был у тебя вчера вечером», — напомнил ей парень, уткнувшись носом в роскошную женскую грудь. «Прошла целая ночь», — прошептала девушка, прижимая паренька к своей груди еще крепче. «Это безумно долгий срок. Приходите почаще». «Посреди ночи», — удивленно уточнил страдалец, который имел все шансы умереть весьма странной смертью в объятиях женщины. «Да», — уверенно ответила девушка. «А лучше вообще не уходите от меня. Я вам сделаю шикарный гамак». «Хм», — вдруг задумался парень над предложением девушки. «А идея весьма неплоха. Переночевать в темном подвале, в гамаке, в компании такой красавицы. Вы согласны?» Не смогла скрыть удивление хозяйка мрачного подвала. При этом она даже не знала, чему больше радоваться, согласию парня или тому, что ее назвали красавицей. «Если ты сделаешь гамак сегодня, то я переночую у тебя этой же ночью», — не стал отказываться от своих слов этот ухажер. «А он уже готов», — радостно объявила девушка. «Я всегда знала, что вам надоест спать с Лили, так что ложитесь прямо сейчас». «Сейчас у меня масса дел», — строгим голосом отказался парень. «И вообще, мне надоело ногами в воздухе дрыгать, поставь меня обратно на землю». «У-у-у», — надула губки малое дитя, нехотя выполняя просьбу своей самой любимой игрушки. «Но пара минут у меня все же есть», — сжалился над этим ранимым ребенком паренек. «Где твой гамак? Опробую его на прочность». «Сюда». Вот он. К своему удивлению, парень обнаружил, что самый обычный гамак, сшитый из крепкой паутины, также не соответствовал его представлениям о простоте. И, неожиданно, на эту простейшую вещь оказалось не так уж просто взобраться. А еще сложнее оказалось не упасть на пол. «Как-то эта ситуация мне напоминает один очень странный сон», — проворчал парень. «Вам неудобно?» — забеспокоилась девушка. «Давайте я вас подержу». «Не стоит», — остановил ее парень. «Тем более, что держит не там, куда ты тянешь свои руки». «У-у-у, какой вы недотрога», — вновь обиделся ребенок. «Гербера, скажи, а тебе нравится здесь жить?» Проигнорировав нытье девушки, начал разговор ее хозяин. «Мне везде нравится жить, если вы рядом со мной», — бескомпромиссно заявила Гербера. «А если бы меня здесь не было, ты бы захотела жить в подобном месте?» — уточнил парень. «У нас просто есть возможность переселиться. Но если ты будешь против...» «Нет», — тут же не стала возражать Гербера. «Тут сыро и душно. И вообще, мне неудобно ходить по каменному полу. То есть, жить в пещерах ты вообще не хочешь?» — догадался парень о желании своей собеседницы. «Если бы была такая возможность, то я бы хотела построить такой же дом, какой у меня был в лесу», — призналась она. «Из бревен, присыпанный землей. Только теперь он должен быть еще более просторным и надежным». «Хозяин, вы разрешите Розе помочь мне в строительстве?» «Да, конечно», — не нашел повода для отказа хозяин. «Кстати, я уже говорил с Розой, и она тоже не в восторге жить среди камней. С другой стороны, кто-то не хочет возвращаться в дремучий лес, особенно к началу зимы». «Тогда пусть остается здесь», — беззаботно отмахнулась Гербера от такой проблемы. «К зиме мы успеем восстановить мое старое жилище, а весной построим новый огромный дом. А еще Ириска не хочет жить в грязных норах. Ты, кстати, не заметила, что она почти к тебе не заходит?» Вместо ответа девушка тяжело и грустно вздохнула, а парень продолжил разговор. «Кота права в том, что к зиме нам нужно успеть подобрать новый дом. И этот дом, однозначно, должен принадлежать только нам и устраивать всех нас. Кроме того, жить среди людей, где нас в любой момент могут убить, не вариант. Только прикажите, и я убью всех этих слабаков», — гордо заявила девушка. «А смысл?» — развел руками парень. «В самой этой крепости никому из нас жить неохота. К тому же, у самих людей началась какая-то непонятная чума, которая может перекинуться и на нашу семью. Да и с каждым днем люди все сильнее вязнут в проблемах, которые им подкидывают такие дебилы, как граф Тацуя. Так что, лучше нам вообще уйти подальше от людей, пока они и нас не затянули в свое болото. Кстати, как тебе эльфы? К тебе же они часто заходят, так что у тебя должно было сложиться свое представление о них. Я им вообще не доверяю, однозначно заявила Гербера. И даже к еде, которую они мне приносят, я притрагиваюсь только после того, как ее попробует Лили. Ну, инстинкт самосохранения в тебе развит прекрасно, прокомментировал заявление девушки ее гость. Однако огромную площадь государства ушастых занимает лес. К тому же горы, которые расположены на севере, надежно защищают их страну от холодных ветров. Эльфы обязательно попытаются вас убить, предупредила парня Гербера. Я видела, как они недобро косятся на вас, и я слышу их возмущенное сопение, когда называю вас хозяином. Так и я к ним иду не с миром, усмехнулся парень. Меня устраивает земля, на которой они живут, но никак не они сами. То есть мне можно будет с ними играть? Кровожадно улыбнулся красивый монстр. Не со всеми, но с большинством, точно, пространно ответил парень и сменил тему разговора. А кто тебе дал вот эти забавные картинки? Это слепой мне их принес, ответила Гербера, скосив глаза на один из листков бумаги, который держал парень. Он сказал, что коль теперь мы как единая армия, то и форма одежды у нас должна быть одинаковая. Этим мы подчеркнем свою преданность вам. После чего слепой попросил сшить одежду по этим эскизам. Сказал, что так в вашем мире одеваются все женщины-солдаты. Он солгал мне. Нет, уже с трудом сдерживая свой смех, покачал головой парень. Он сказал правду. Так, действительно, одеваются некоторые женщины на службе. Только вот, вы для меня не безликие служанки. И мне очень приятно видеть на девчонках те платья, которые ты специально сшила для них. Так что никакой военной формы не надо. Продолжай выдумывать новые дизайны одежды, а не ограничивай свою фантазию этим стандартным пошивом. Однако идея слепого весьма неплоха. Сшей такую военную форму для кота. И если остальным девчонкам такие платья понравятся, то сшей и для них. Это будет даже забавно. И что же такое она должна для меня сшить, что остальных это должно развеселить? Вдруг раздался подозрительный девичий голос за спиной Герберы. Что там опять придумал для меня Микихита? И в полной темноте гневно полыхнули алые глазища. Замялся парень, спешно пряча листок бумаги за спину. Кота, а ты здесь какими судьбами? Я пришла навестить свою подругу, кратко пояснила девчушка, обшаривая подвал внимательным взглядом. Но с Герберой все хорошо, ты можешь идти, поспешил спровадить красноглазую девушку интриган. Однако Ката уже нашла взглядом интересующие ее листки бумаги и взяла в руки первый из них. Где-то с минуту девушка просто любовалась рисунком, который был сделан на этом листке. И с каждой секундой ее алые глаза багровели все сильнее и сильнее. «У-у-у», невольно подала голос Гербера, предчувствуя беду и прижимаясь к хозяину. Затем Ката аккуратно положила рисунок на землю и взяла следующий. При этом она невольно скрежетнула своими заостренными зубами. «Ух!» – прокомментировал это скрежетание парень, спешно подымаясь с гамака. «Не бойся», – успокоила его кота ледяным голоском, от которого повеяло приближающейся зимой. «Я слышала твое мнение по этим рисункам, и оно достойно уважения. Но все же объясни, почему ты хотел надеть это именно на меня?» И с этими словами девушка поднесла рисунок к самому носу парня. «А на этом рисунке...» Весьма талантливо и кропотливо была изображена роза, в форме горничной. КХМ, замялся с ответом парень, при этом уже откровенно фыркая, будучи не в силах сдержать свой смех. В общем, я подумал, что у Микихита весьма неплохая сексуальная фантазия. Так почему же я должен ее ограничивать и вмешиваться в вашу семейную жизнь? Ты сейчас издеваешься надо мной, воскликнула возмущенная до глубины души кота. Ну, зачем же так грубо? Осадил девушку обиженный интриган, при этом он развернул другой рисунок, который был скомкан в его руках. Только посмотри, как ты красиво в платье горничной, да и горничная роза, на твоем рисунке, тоже ничего. Тем более, что Роза постоянно что-то мастерит, и ей такое платье может подойти с чисто практической стороны. Розе подойдет кожаный фартук, а не форма горничной. Гневно выкрикнула Ката, пытаясь отобрать рисунок, который держал парень. Дай сюда, извращенец. Нехорошо прятать красоту девушки за безразмерной одеждой. Нагло высказал свое мнение ее оппонент. После чего он поднял рисунок с изображением горничной Ката над своей головой. «Тогда пусть Гербера сошьет эту одежду только Розе», – потребовала Ката, вставая на цыпочки и пытаясь дотянуться до своего портрета. «Я то почему должна это позорище носить? Отдай, если будешь говорить до конца дня, отдам». поставил условие парень. «Да я тебя сейчас покусаю», — пообещала в ответ возмущенная девчушка. «Гербера, не смейся, а помоги мне». И если в мрачном подземелье тюремной башни царили веселье и смех, то в огромной спальне восточного форта царила гнетущая атмосфера. Некромант, практически не мигая, любовался мертвой пустыней за окном, а за его спиной на четвереньках стояла обнаженная девушка. При этом на ней был собачий ошейник, а стоящий рядом с девушкой мертвец крепко сжимал в своих руках массивную цепь, которая служила в качестве поводка. К тому же, этот же мертвец поставил свою ногу на спину девушки, не давая ей возможности подняться на ноги. «Мой эксперимент прошел успешно», не оборачиваясь к своей собачке, объявил некромант. «Конечно, нужно больше времени, чтобы говорить о 100% успехе, но времени у нас с тобой нет. Что ты со мной сделал?» — зло спросила у некроманта девушка, которая никак не изменилась внешне. «Я же уже объяснял, что всего лишь привил тебе иммунитет от множества очень редких болезней», — отмахнулся от столь скучного вопроса некромант. «Лучше скажи, ты действительно хочешь уйти с этим белобрысым, а ты мне предлагаешь и дальше сидеть на цепи?» — вопросом на вопрос ответила зверушка. Задумавшись, некромант перестал рассматривать мертвую землю и повернулся к своей собеседнице. «Судя по твоему поведению, тебя все устраивало», — спокойным голосом поделился он своими впечатлениями о ней. «К тому же, я дал тебе все, о чем ты просила. Ты хоть понимаешь, что с тобой будут вытворять, когда ты вновь попадешь в руки Тацуи? Он буквально вызверится на тебе и сделает все возможное, чтобы доказать окружающим, что ты его собственность. Сакагами меня защитит», — уверенно ответила девушка. «И я уж точно не буду сидеть на цепи. Единственный, кто тебя защитит от жестокости этого мира, это я», — ответил некромант. «Останься со мною, и ты навсегда забудешь всех этих ублюдков». «Ха», — неожиданно хохотнула девушка. «Ты это сейчас серьезно? Я стою на четвереньках перед тобой, в собачьем ошейнике, и ты признаешься мне в любви? Любовь – это всего лишь глупое чувство», — поморщился некромант. «А на поводу своих чувств и инстинктов идут лишь животные, да мутанты, похожие на людей. Я же говорю лишь о том, что ты мне интересна. И как же ты будешь проявлять ко мне свой интерес?» — съязвила девица. «Орально, анально, мне тоже называть тебя господином, когда ты будешь меня трахать?» Вместо ответа некромант лишь закрыл глаза, сокрушенно покачал головой и пробубнил: «И все же, ты обычная тупая шлюха. Похоже, что я совершил большую глупость, начав этот разговор. Уведи». Повинуясь воле своего господина, мертвец волоком потащил девушку за дверь спальни. Том 3, глава 8, два одиноких монстра. Повествование ведется от лица некроманта по имени Куда. «Жизнь весьма странная и неоднозначная штука. Мой отец был алкоголиком, и мать вынуждена была работать на двух работах, чтобы прокормить двух нахлебников, одним из которых был я. При этом я не знаю, почему мать так и не развелась с отцом и не выкинула его из дома. С другой стороны, я не могу сказать чего-то уж совсем плохого о своем отце. Он очень любил выпить, но алкоголиком он был тихим, а в периоды просветления он пытался заниматься моим воспитанием. Так что правильно держать молоток и кататься на велосипеде он меня научил. Ну и справедливости ради, скажу, что отец никогда меня не бил без причины. Что же касается моего образования, то его оплачивали деды. Причем, как со стороны матери, так и со стороны отца. Так что нельзя однозначно сказать, что мы были вообще нищие. Да и в лохмотьях я никогда не ходил. Хотя, доширак был очень частым и единственным блюдом на нашем столе. В общем, мне грех на что-то жаловаться. Моя жизнь могла бы быть лучше, могла бы быть хуже. Но, в конце концов, я не выбирал, в какой семье мне родиться. Единственное, что являлось непосильной ношей для меня, так это осознание того факта, что мои родители были полными нулями. И да, я отчетливо осознаю, что полными нулями я называю именно своих родителей, а не сторонних людей. Но разве я не прав или кривлю душой? Что бы изменилось, если бы я вообще исчез вместе со всей своей семьей? Неужели бы тогда разорился магазин у нашего дома из-за того, что в нем стали покупать меньше алкоголя? Или закрылся бы ресторан, в котором работала посудомойка и уборщицей, по совместительству, моя мать? А, может быть, никто бы не пришел в школу из-за исчезновения одного ученика? Так что я не буду лицемерить и рассуждать о том, что несмотря на все тяготы жизни, все мои родные были незаменимыми для общества людьми. И я не буду притворяться, что являюсь каким-то обедневшим дворянином или дальним родственником известного олигарха. Меня вообще всегда раздражали именно такие лицемеры и лгуны, а с ними я сталкивался весьма часто, ведь многие мои сверстники любили прихвастнуть передо мной, и с раннего детства я постоянно слышал такие фразы: «Мой отец строитель, моя мать бухгалтер, моя сестра менеджер». Тогда меня это бесило, а сейчас я могу лишь задать таким хвастунам весьма краткий и емкий вопрос: «Ну и что, сходите на биржу труда, и вы там увидите сотни таких же строителей, бухгалтеров и менеджеров, которые с удовольствием заменят всех этих отцов, матерей и сестер. Я уж не говорю о том, что одного строителя лучше заменить двумя китайцами, а менеджера лучше уволить ко всем чертям, когда тому исполнится лет 40, и нанять на его должность более расторопного и молодого. Так что любого такого человека можно заменить добрым десятком других, и никто ничего не заметит. Причем, сейчас в моих рассуждениях нет никакой идеологии, политики или философии. Это просто жизнь и бизнес. И нет никакого смысла гордиться тем, что твой отец на стройке месит цемент, а твоя мать вписывает в бухгалтерскую отчетность какие-то цифры. Просто твоим родителям повезло немного больше, чем тем людям, которые сейчас им дышат в спину и готовы их заменить в любой момент. А о том, что гордиться такой удачей весьма глупо, я вообще промолчу. В общем, причина моей неприязни к таким хвастунам, думаю, понятна. Они живут в такой же навозной куче, как и я, только забрались чуть повыше. Но, с другой стороны, глупо рассуждать и о том, что абсолютно все люди бесталантливы и заменяемы. В любой сфере деятельности можно встретить выдающихся личностей, которые навечно вошли в историю человечества. Другое дело, что таких людей считанные единицы, и можно сколь угодно долго вдаваться в пустые рассуждения о природе таланта, трудолюбии и прочей фигни. Но давайте остановимся на самой простой и очевидной вещи, а именно, попытаемся вспомнить, у кого из этих талантливых людей была успешная личная жизнь. Причем, можно даже не заострять внимание на Японии и ограничиться здесь одним лишь Одой Набунагой, судьба которого уже известна многим. Может быть, мы поговорим о семье Эйнштейна, или Юлия Цезаря. Даже история о семье пророка Мухаммеда весьма и весьма показательна. Чувства, личная жизнь, какие-то слабости или эмоции, всем этим придется пожертвовать, если ты хочешь быть лидером, а не бараном из безликого стада. И если кто-то сейчас попрекнет меня Чингисханом, завоевателем, у которого было множество детей, то я лишь задам свой традиционный вопрос: и что, вы считаете, что из-за множества детей, которых он оставил после себя, личную жизнь этого завоевателя можно назвать счастливой? Если да, то перечитайте историю его жизни заново и составьте краткий список из родных и друзей, которых он потерял. Хотя, мне кажется, что я несколько увлекся историей мира, который был мной покинут навсегда. Поэтому давайте покончим с рассуждениями о том, что было, и поговорим о том, что есть сейчас. Надеюсь, что мои поступки будут понятны для вас. Итак, я оказался в другом мире. Это необычное и шокирующее событие. Кроме того, оказалось, что поблизости нет короля и красивых принцесс, а есть только жестокие монстры. И этот факт уже весьма ужасен. Кроме того, нас вряд ли кто-то спасет, и как-то не похоже на то, что среди нас есть герой в сияющих доспехах. Значит, нам надо что-то самим предпринимать. Один из вариантов – попытаться обжиться, то есть построить домики в лесу, вспахать землю и организовать что-то вроде общины. Другой вариант – идти за помощью незнамо куда. Это звучит абсурдно, но и здесь есть своя логика. Ведь нам нужно хоть какое-то представление об окружающем мире, а его можно получить только отправившись в исследовательскую экспедицию. Но, взвесив все за и против, я понял, что кое-что мы упустили из виду. И я сейчас говорю про нашу необычную силу, которую мы сходу назвали сверхспособностью. Ведь нам совершенно неизвестна ее природа. К примеру, весьма интересный вопрос: почему у одних эта сила есть, а у других ее нет? Есть ли причина, по которой людей, без всяких сверхспособностей, перенесло в этот мир? Или же их роль заключается лишь в том, чтобы рыть выгребные ямы да мыть посуду? Задавшись этими вопросами, я занялся исследованиями, расспрашивал людей, наблюдал за монстрами. При этом я не видел ничего плохого в том, чтобы спать на земле или голодать весь день. Обустройство даже примитивного шалаша и поиск еды для себя отнимали время, а мне хотелось найти ответы как можно быстрее. И, конечно же, я подметил, как остальные люди начинают медленно, но верно дичать. Впрочем, лично я считал это нормальным. Вряд ли среди обычных школьников отыщутся цезари, у которых нет ни минуты свободного времени, а маяться всякой дурью, когда нечем заняться, это обычное состояние для скота. Причем, я сейчас никого не осуждаю и никого не пытаюсь унизить. Я всего лишь, без всякой оглядки на толерантность и терпимость, говорю о том, что у меня не было ни минуты свободного времени. Я искал способ выжить и стать сильнее. И ночами, я буквально падал на землю от усталости и тут же засыпал. Другим же нечего было делать днем, и нечем было занять себя по ночам. Так какие же надежды возлагать на этот скот? Впрочем, к рассуждениям об этом стадии я вернусь чуть позже. А пока давайте я вам поведаю о самом интересном эпизоде в моей истории. Эпизоде, в котором я нашел ответы на свои вопросы. Не знаю, падало ли на Ньютона яблоко или это всего лишь легенда, но мне приснился странный сон. В этом сне я стоял у подножья высоченной горы, и с ее вершины кто-то с интересом смотрел на меня. Я не мог увидеть этого человека, ибо гора была слишком высока, но я чувствовал на себе его взгляд. «То, что ты ищешь, находится прямо перед тобой», — услышал я шепот неизвестной мне женщины прямо у себя за спиной. Я резко обернулся, но возле меня не было никого. «Не вертись, а смотри только на гору», — вновь услышал я все тот же шепот. «Я повторять или объяснять ничего не буду. Поймешь ли ты мою подсказку или нет, зависит только от тебя». На этот раз я медленно повернулся и внимательно посмотрел на гору. Она была достаточно пологой, на ней росли деревья и кустарники, а ее вершина была покрыта снегом и терялась в облаках. «Мне на нее взобраться?» – спросил я у неведомой женщины. Но вместо ответа на свой вопрос я услышал странный нарастающий гул. С самой вершины горы на меня неслась снежная лавина. Но, дойдя до кромки ледника, лавина стала замедляться. При этом она дала толчок камням и грязи, которые с еще большей скоростью понеслись ко мне. Затем на пути уже грязевого селя встали деревья и кустарник, и грязный поток, подобно снежной лавине, стал замедляться. Но зато, теперь на меня летел валежник, который смел меня. Вскрикнув, я очнулся от этого страшного сна и открыл глаза. Догадка была настолько простой и очевидной, что я просто отказывался этому верить. Точнее, я отказывался признать тот факт, что у меня не хватило ума догадаться обо всем самому. Впрочем, если задуматься, возможно, женским голосом я говорил сам с собой, ведь это был мой сон, в котором я продолжал искать ответы на свои вопросы. А во снах нам всегда снится черти что. Но все это уже было неважно. Главное заключалось в том, что я наконец-то нашел ответы почти на все свои вопросы. Мы все, попавшие в этот мир, похожи на эту лавину. И если кто-то из нас, имеющий некую сверхспособность, вдруг умирает, то его силу получает рядом стоящий и продолжает свой бег с горы. Именно в этом и заключался смысл столь необычного сна. И это же подтверждали мои наблюдения за монстрами. Ведь не случайно эти твари убивают и сжирают друг дружку. Правда, я не замечал, чтобы монстры перенимали способности убитого, но вполне возможно, что мои наблюдения не так всеобъемлющи, как мне бы этого хотелось. К тому же, у меня появились новые вопросы. Например, было множество эпизодов, когда человека со сверхспособностью убивал монстр. Так почему же сверхспособность этого человека не передалась другому? Неужели ее забрал монстр? Вполне возможно, что так оно и есть. Получается, что моя теория работает только тогда, когда человек со сверхспособностью умирает от ран или болезней, а кто-то из школьников стоит рядом с ним. Или же один человек должен убить другого, разыграв ситуацию с победителем-монстром и его жертвой. Но все это всего лишь теория, а мне нужны были практические подтверждения своих догадок. И вот тут-то мы подошли к весьма интересной дилемме. С одной стороны, мои эксперименты помогут не только во всем разобраться, но и стать сверхсильным. С другой стороны, мне придется убивать людей. И тут же многие из вас воскликнут: убийство, даже ради науки, кошмарны. Хотя, все же пользуются сейчас прививками от оспы и даже не задумываются о том, а точнее даже и не хотят знать, каким образом эта прививка вообще появилась. А ведь это история про доброго доктора и абсолютно здорового ребенка, специально зараженного оспой, весьма увлекательна. Пересказывать ее нет смысла. Скажу лишь, что ребенок был изначально абсолютно здоров, выбран он был из случайной семьи, а не из родственников доктора, и родители ребенка не знали о том, что с ним проделывает врач. И да, вся эта история произошла в Англии, а не в какой-то дикой Африке. Но если вы даже и узнаете все подробности той истории, разве вы откажетесь делать прививку своему ребенку от этой страшной болезни? Что такое жизнь крестьянского сына из далекой страны, по сравнению с жизнью вашего собственного дитя? Да и было это уже так давно, что ничего уже не изменишь и никого не обвинишь. Да и все тогда закончилось хорошо. Остальные оправдания придумывайте для себя сами. Их до сих пор придумывает все человечество. Мне же, ваше лицемерие не интересно. Тут юноша вдруг прекратил свой рассказ о себе и посмотрел на огонь, горевший в камине. Жизнь и здоровье одного ребенка во имя блага всего человечества, или жизнь человечества ради блага нескольких детей? Пробормотал он очень странный вопрос. Кто будет осуждать меня через сотни лет? Те, кому я дал жизнь, или те, кого мне не получится изничтожить? И этим же вечером, в подвале некой тюремной башни, собралась необычная и шумная семья. Здесь рассказывали сказки и страшные истории, вспоминались смешные моменты из жизни и делались шокирующие признания. Обсуждали и зарисовки Микихита со служанками. При этом, красноглазая девушка постоянно говорила «ня». Иногда разговоры прерывался богатырским храпом госпожи коменданта, которая заснула на плече Микихита. Другой же парень в этой компании сидел в стороне ото всех и с улыбкой наблюдал за происходящим. «Имею ли я право развязать войну и завоевать целую страну ради счастья нескольких человек?» – размышлял он. «Кто будет судить меня через века? Потомки тех, ради кого я все это делаю, или потомки завоеванного мной народа?» Том 3, глава 9, выбор. Солнце еще не взошло, а белобрысый Сакагами уже стоял у трона некроманта. «Новый день начался», — объявил он. «Отдай мне Лина, передай сообщение для Тацуи и выпусти нас из этого форта». «Ты б еще в полночь ко мне пришел», — проворчал недовольный некромант, откровенно зевая. Но белобрысый лишь проигнорировал его слова, продолжая стоять над душой. «Хорошо», — сдался некромант, — «забирай свою подстилку и убирайся». «А что передать Тацуе?» — напомнил белобрысый о своей второй цели визита. «Пусть не выпускает этого», — тут некромант наморщил лоб, пытаясь вспомнить имя этого. «Короче, я говорю о парне, которому служат человекоподобные мутанты. Не выпускайте его из крепости и сами сидите там безвылазно. Через пару дней я пришлю к вам одну из этих овец, которая вам и сообщит, что делать дальше». Тут некромант указал на двух девушек, которые тихо сидели на цепи, ясно дав понять, кого он подразумевает под овцами. «И это все?» – удивился белобрысый. «Ты продержал меня в этом зловонном клоповнике всю ночь лишь для того, чтобы придумать такое простое сообщение? Что поделать?» – развел руками некромант. «Я тугодум. Мне недостаточно одной лишь ночи для того, чтобы составить толковый план. Кстати, пусть и Тацуя мозги напряжет. Может быть, он придумает что-то получше, чем я». Белобрысый хотел много чего сказать по поводу тугодумности некроманта, но он сдержался и взглянул на Лина. «Почему она все еще на цепи?» – возмутился он, повысив голос. «Какой же ты нетерпеливый!» – посетовал некромант. «Я же не могу одновременно разговаривать с тобою и отдавать приказы мертвецам. Освободите ее и выдайте одежду». И, повинуясь воле своего господина, гниющая женщина подошла к Лина с ключом от ошейника, а некромант лишь еще раз зевнул и сказал молодым напутственные слова. «Ну что ж, совет вам да любовь, а я пойду спать. Кстати, еду, которую приготовили на завтрак для меня, вы можете забрать в дорогу. Все равно я просплю до обеда». Сказав эти слова, некромант вышел из тронного зала и захлопнул за собой дверь. Что же до Лина, наконец-то освобожденный от оков, то она кинулась к своему спасителю с объятиями, и тут же упала на пол. «Не смей прикасаться ко мне, пока не помоешься», — отдал ей приказ белобрысый, после чего он брезгливо обтер свою руку, которая оттолкнула от себя девушку, об свои штаны. «Одевайся и идем». Этот приказ отлично слышал некромант, стоявший за дверью тронного зала. Теперь он не зевал и не разыгрывал равнодушие к происходящему. О чем-то глубоко задумавшись, он лишь улыбнулся и тихо сказал: «Наивная дура, которая не понимает, что ей лучше жить на цепи. Посмотрим, поумнеешь ли ты, когда я вновь встречусь с тобой». А в это же время, на крыше опостылевшей нам тюремной башни, другой парень любовался рассветом. И был он не один. Одноглазая женщина, по имени Блеция, также сидела рядом с ним. «Гербера почти выздоровела, и нам пора уходить», — тихо сказал парень, глядя исключительно на восходящее солнце. Блеция никак не отреагировала на это заявление, и складывалось впечатление, что ей было вообще все равно. поэтому ее собеседник вынужден был продолжить начатый им же разговор. «Я решил идти к эльфам, а ко мне ты пришел за одобрением своего решения», — наконец-то подала голос Блеция. «Я выслушал мнение и пожелания всех», — пояснил парень, — «но я не разговаривал с тобой». «Не только», — все так же кратко поправила женщина парня. «Ты забыл поговорить с еще одним человеком», и парень тут же понял, что речь идет о коменданте. Но все же, он решил кое-что уточнить. «А она-то тут при чем? Я не могу ей ничем помочь, и она никак не связана с нашей семьей. Более того, если она уйдет с нами, то ее тут же зачислят в дезертиры и предатели, и уже никакого трибунала над ней не будет. Не схватит ее, так отыграются на родственниках. Но все же, поговори с ней», — дала совет женщина. «Вполне возможно, у нее найдутся весьма веские доводы, которые заставят тебя передумать. А возможно, ты сам сумеешь подобрать слова, которые заставят эту женщину поменять свое решение. В любом случае, ты сейчас похож на мелкого диктатора, речь которого заключена в одной лишь единственной фразе. Я так решил». «Хорошо», — не стал спорить парень. «Я поговорю с комендантом». Джейн, тут же поправили его. «У этой женщины есть имя, и ей не нравится, что это имя ты упрямо игнорируешь». Слабым кивком головы, парень то ли поблагодарил женщину за напоминание, то ли просто дал своей собеседнице понять, что принял ее слова к сведению. А потом, он все же поинтересовался. «Так каково твое мнение по поводу нашего переселения? Ты согласна пойти с нами или желаешь вернуться в свой лес?» Немного подумав над этой странной формулировкой вопроса, женщина решила убедиться в том, что все правильно поняла. «То есть, если я скажу, что мы должны все вместе вернуться в лес, ты откажешься это сделать? Это решение принято не только мной», — пояснил парень. «Так что твое желание уже особой роли не играет». Услышав столь самоуверенное заявление от холопа, Блеция лишь покровительственно улыбнулась. «Тогда у меня возник вопрос», — обратилась она к нему. «Ты идешь к эльфам лишь потому, что прислушался к мнению большинства, или же есть другие причины, по которым ты решил вторгнуться в эту страну? Ты ведь читаешь мои мысли», — вместо ответа на столь странный вопрос, напомнил женщине парень. «Так зачем спрашивать о том, что ты знаешь лучше меня?» «Хорошая отговорка», — усмехнулась Блеция. «Но проблема в том, что я вижу в твоей душе сомнения в правильности принятого решения, и я не позволю своим детям идти за существом, которое постоянно задается вопросом, а правильно ли я поступаю. Ты хоть сам понимаешь, что твои сомнения могут запросто погубить всех нас. Поэтому, я хочу услышать четкий ответ на вопрос, что мы конкретно получим, последовав за тобой. А пространные рассуждения на тему, если все удастся, мне не интересны. Неудача означает смерть для моих детей». Парень некоторое время молчал, пытаясь собраться с мыслями, а затем он начал излагать свое видение будущего. «Сейчас война остановлена, при этом мы ее не выиграли. Просто у наших врагов появились куда более серьезные проблемы, которые никак не связаны с монстрами проклятого леса. Альянсу объявил войну весьма могущественный некромант, в людских городах свирепствует непонятная чума, а на периферии такие дебилы, как граф Тацуя, создают проблемы похлеще, чем любая чума. В то же время, эльфы после выходки того же Тацуи, полны решимости покинуть Альянс. Тем более, что этот болван отказался ехать в их страну с официальными извинениями, опасаясь за свою жизнь. Да и гномы уже начали подсчитывать свои убытки и готовы убраться в свои горы, справедливо полагая, что такие расходы не окупит ни одна война. Так что можно говорить о том, что эта война закончилась разрушением одного форта, и продолжать ее дальше означает поселить в сердцах людей гнев и ярость на монстров, и принудить их дать решительный отпор. При этом, банальная война за ресурсы тут же превратится в войну на истребление. «То есть, мы сейчас можем уйти в лес и прожить там спокойную жизнь», — сделала вывод Блеция. «Можем», — утвердительно кивнул головой парень. «Но нет никакой гарантии в том, что через год, через десятилетие, через столетие, эта война не повторится вновь, и невозможно предугадать, какой она будет. Вторгнутся ли в твой лес легионы нежити или его начнут сжигать напалмом? Нужно быть готовыми дать отпор в любой ситуации, а не сидеть в лесу и ждать, когда к тебе еще кто-то придет с топором. Поэтому, нам нужны союзники, вассалы и торговые партнеры. Нужно стать государством, а не какой-то территорией, обнесенной забором. И кем же станут для нас эльфы?» — заинтересованно спросила женщина. «На роль союзников они не годятся», — однозначно ответил парень. Поэтому я намерен силой посадить на их трон мать Сирен и контролировать этот народ через нее. А что будет, когда она умрет? Задала вполне логичный вопрос Блеция. На трон сядешь ты, как единственная дочь королевы, пожал плечами парень. Можно передать власть Кей, но все же, из тебя выйдет более надежный правитель. А ничего, что я не Сирен. А вот пусть кто-то попробует это сказать вслух. Мало ли как мы тебя называем внутри нашей семьи, официально ты будешь дочерью герцогини, и я добьюсь того, чтобы эльфийка признала этот факт. А мое мнение насчет наследования трона эльфов тебе не интересно, поинтересовалась Блеция. И парень поспешил ей кое о чем напомнить. Ты постоянно говоришь о том, что ради своих детей готова пожертвовать всем. Так неужели ты отказываешься, ради благополучия своих детей, сесть на эльфийский трон? Подловил, усмехнулась женщина и продолжила играть в игру вопрос-ответ. Допустим, я согласна. Но что мы будем делать дальше, когда покорим ушастое королевство? Дальше заключим союз с гномами, ответил парень. Этот народ не любит дрязг и конфликтов. Они ценят надежность и стабильность. Так что, первоначально, гномы станут надежными торговыми партнерами. А там, будет недалеко и до союза. К тому же, если люди начнут проигрывать войну с нежитью, то положение гномов станет весьма отчаянным, ведь их горное королевство легко изолировать от внешнего мира, а изоляция означает не только голод и вырождение, но и убытки. Так что, несмотря на всю их нелюбовь к политическим интригам, гномы вынуждены будут сменить союзника. И ради гномов, ты готов сразиться с тем мальчишкой, который отрубил ноги Гербере? Я, в любом случае, его убью. Совершенно спокойно объявил о своем решении парень. Я не собираюсь оставлять после себя мир, в котором будет править лишь смерть. Просто, если я сделаю это сейчас, то люди вздохнут с облегчением и в благодарность, нападут на проклятый лес весной. Так что, как и в случае с Тацуей, я вынужден ожидать момента, когда его смерть уже ничего не сможет изменить. А что же люди? Задала свой последний вопрос Блеция. Ты их уничтожишь или превратишь в рабов? Думаю, что после войны с нежитью и череды странных болезней, от огромной империи людей мало что останется. И тут, я буду поступать в зависимости от обстоятельств. Возможно, что к тому времени и воевать уже будет ни с кем. Но спасать их империю от краха, я точно не намерен. Значит, ты выбрал путь бесконечных сражений, подвела итог этому разговору Блеция. И спокойная жизнь в моем лесу тебя не устраивает. У меня нет иного выбора, пожал плечами ее собеседник. Я не хочу обрекать детей Кота или Гербера на еще одну кровопролитную войну. Лучше все закончить сейчас. И тебе нужна моя помощь, продолжила подводить итоги женщина. Тебе нужен мой лес, армия из моих детей и тело Сирен. Я не в силах заставить тебя подчиниться, вынужденно признался парень. Но я и не буду тебя о чем-то просить. Если ты считаешь, что я в чем-то не прав, то я готов выслушать твое мнение. Если же ты просто захочешь уйти, то как я смогу тебя удержать? ХММ, задумалась Блеция над последним вопросом мальчишки. Вообще-то, у тебя есть один способ удержать меня рядом с собой. Подсядь поближе ко мне. Заподозрив что-то неладное, парень все же пододвинулся к женщине, и та его поцеловала. И в отличие от поцелуев Лили, парень не стал отбиваться, убегать или громко возмущаться. Он лишь поинтересовался. Ты помнишь, о чем мы с тобой недавно говорили? «Тебе нужна моя помощь», — ответила женщина. «И я, только что, назвала свое условие. Или ты думал, что я, как послушная кукла, скажу, да господин, и слепо последую за тобой куда угодно? Я думал, что у нас с тобой общие цели», — пояснил парень. «Вот только методы для их достижения у нас разные», — усмехнулась женщина. «Я уже в состоянии подчинить себе всех эльфов, без исключения, и навсегда лишить их магии духов. И мой недавний опыт с Кей превзошел все мои ожидания. По сути, мне больше не нужно это тело. А потому, еще до нашего разговора, я решила поставить тебя перед выбором». Тут женщина начала загибать пальцы, перечисляя возможные варианты выбора. Первое. После всех тех громких слов, что ты мне сейчас сказал, подумай над тем, что я могу в любой момент вернуть тебе Сирен. Но при этом, я навсегда уйду в проклятый лес. Что будет дальше, я не знаю. Но я не собираюсь слепо следовать за тобой и жертвовать своими детьми, если ты не готов жертвовать чем-то в ответ. Второе. С другой стороны, я могу остаться с тобой, поддержать твой план и оказать тебе посильную помощь. Мое условие, или испытание, называй это как угодно, ты понял прекрасно. И готов ли ты пожертвовать ради моих детей своей любовью, Ксерон, решать только тебе. И кстати, даже не надейся, что все это можно решить как-то иначе. Тут нет никаких третьих вариантов. Том 3, глава 10, два завоевателя. Повествование ведется от лица некроманта по имени Куда. Свой прошлый монолог я начинал с фразы о том, что жизнь весьма странная и неоднозначная штука. О ней трудно судить только со своей колокольни. И всегда найдется человек, который смотрит на нее совсем по-другому. А еще, в жизни очень трудно строить планы на будущее. Ведь с тобой может произойти все, что угодно. От банального, ударился головой о тумбочку и очнулся в больнице с амнезией. Да совсем уж необычного. Сидел на занятиях в школе и оказался в дремучем лесу. Хотя, конечно, в моем случае, все выглядит несколько сказочно. Но, с другой стороны, ежегодно в Японии бесследно пропадают сотни, а может быть и тысячи, совершенно обычных людей, ведущих совершенно обычный образ жизни. И куда эти люди исчезают в паре метров от своего дома или от места работы, никто не знает, даже при наличии огромного количества видеокамер. Люди просто растворяются в воздухе. Так, как тут не поверить в сказку о параллельных вселенных. С другой стороны, я уже рассуждал о том, почему этим исчезнувшим с такой легкостью находится замена, и жизнь общества продолжается, как ни в чем не бывало. А вопрос, почему исчезают именно обычные люди, а не крупные чиновники или бизнесмены, не имеет никакого отношения к моему рассказу. Так что давайте вернемся к моей ситуации. Итак, я оказался в ином мире и нашел способ стать сверхсильным. Причем, в тот момент, речь даже не шла о том, чтобы убить несколько сотен людей. Сверхспособности развиты всего лишь у нескольких десятков. И даже если учитывать людей, которые не подозревают о своих силах, то их набралось бы около сотни. Да и главная проблема заключалась не в количестве необходимых смертей, а в том, чтобы все эти сверхспособности перетекли именно ко мне, по праву единственно оставшегося выжившего или абсолютного победителя. Решение этой проблемы, вроде бы, напрашивается само собой. Мне надо начать убивать по ночам, в темных местах. Но сколь долго это может продлиться, точнее, как быстро отыщутся случайные свидетели. Да и вообще, у меня не та психология, чтобы играть роль двуличного злодея. Обязательно на чем-нибудь проколюсь или чем-нибудь себя выдам. Мне нужно было найти способ, при котором бы все обычные люди разбежались, а люди со сверхспособностью начали резать друг друга. И если даже я не убью абсолютного победителя, то, хоть что-нибудь, мне обязательно перепадет, как человеку, находившемуся рядом с битвой. К примеру, кто-то споткнется о камень, при падении, сломает себе шею. Или у меня будет возможность добить раненого под шумок. В общем, для начала, мне было необходимо создать хаос.